Глаза Люсиль Эрл вспыхнули радостно. «Сейчас пойду завтракать!» — воскликнула она. «Закажу яйца, и когда их не окажется, сделаю такое жалобное лицо, что и каменное сердце смягчится. Уж, конечно, бешеный наседал на Славовича. Он постарается перекупить всю партию, хотя бы ему для этого пришлось распроститься с одним из своих рудников. Я его знаю, но только вы не уступайте. $10 смог. На меньшее я не согласна. Если вы продадите дешевле, я вам никогда не прощу». В полдень малыш занялся приготовлениями к обеду. Поставил на стол котелок с бобами, кофе, лепешки на сковороде, жестянку с маслом, банку сгущенного молока, дымящуюся оленину с беконом, компот из сушеных персиков. «Обед подан», — объявил он. «Только взгляни сперва, как там Салли». Смок отложил упряжь, которую он чинил, открыл дверь и увидел, как Салли и Быстрый бесстрашно отгоняют свору соседских собак, сбежавшихся к ним в надежде чем-нибудь поживиться. Но он увидел и еще нечто, заставившее его поспешно захлопнуть дверь и кинуться к печи. Сковорода, на которой жарилась оленина, еще не остыла. Рывком он поставил ее на переднюю конфорку, положил большой кусок масла, схватил яйцо, разбил, вылил на шипящую сковороду и потянулся за вторым, но тут подскочил малыш и удержал его за руку. «Эй, ты что делаешь?» «Яичницу», — сказал Смок, стряхивая руку малыша, и разбил второе яйцо. «Ты что, стал плохо видеть? Может, тебе кажется, что я причесываюсь?» «Да ты не заболел ли?» — тревожно спросил малыш, когда Смок, ловко оттолкнув его локтем, разбил над сковородой третье яйцо. «Или, может, просто рехнулся? Ведь тут яиц уже на $30!» «А будет на 60!» — ответил Смок, разбивая четвертое. «Не мешай, малыш, к нам поднимается бешеный. Через 5 минут он будет здесь». Поняв, наконец, в чем дело, малыш с облегчением вздохнул и сел к столу. А когда в дверь постучали, Смок уже сидел против него за столом, и перед каждым стояла тарелка с дымящейся яичницей из 3 яиц. «Войдите!» — крикнул Смок. Вошел Чарли Бешеный, молодой великан добрых 6 футов ростом, весивший ни много ни мало 190 фунтов, и пожал обоим руки. «Присаживайся, Бешеный, закуси с нами», — пригласил малыш. «Смок, поджарь-ка ему яичницу. Пари держу, что он уже давно не пробовал яичко». Смок вылил еще 3 яйца на горячую сковороду и через несколько минут поставил яичницу перед гостем. Тот смотрел на нее во все глаза. Малыш признавался потом, что ему страшно стало. Вдруг Бешеный сунет яичницу в карман и удерет. «А, пожалуй, даже самые богатые тузы в Штатах не едят так, как мы», — ликовал малыш. «Вот мы сейчас втроем уплетем яиц на $90, и хоть бы что». Бешеный уставился на быстро исчезающие яйца и словно окаменел. «Ешь, ешь!» — подбодрил его Смок. «Они не стоят они по $10», — медленно произнес Бешеный. Малыш принял вызов. «Всякая вещь стоит столько, сколько можно за нее получить, так?» — спросил он. «Да, но...» «Какие тут но? Я же говорю, сколько мы можем за них взять. По $10 за штуку — это как пить дать. Имея в виду, мы со Смоком — яичный трест. Раз мы говорим $10 штука, значит, так оно и будет». Малыш тщательно вытер свою тарелку лепешкой. Я, кажется, мог бы съесть еще яичко другое, — вздохнул он и положил себе бобов.